Математик Арнольд нашел в романе в письмах «Опасные связи» Делакло. Текст очень похожий на эпиграф к Евгению Онегину. Пушкин перевернул текст. Очень может быть, я наизусть не знаю Делакло, но очень может быть, этот эпиграф связан также с Адольфом Бенжамена Констана и вообще с французской литературой того времени. Но очень может быть, потому что Делакло, опасные связи очень важны для понимания и той эпохи, и ее мировоззрения, и Пушкина в частности, и Пушкина в связи с этим тоже, конечно. Конечно. Я должен сказать даже, что вот фильм «Опасные связи», и было несколько фильмов, если я знаю два. Один называется «Вальмон», а другой «Опасные связи», снятый Форманом. Так вот, там этот фильм снят под большим влиянием романа Евгения Онегина. Потому что там президентша де Турвель, она по облику чистейшая Татьяна. А дуэль Вальмона и Дансини, то, чего совершенно нет в романе. Там есть то, как Вальмон едет на дуэль эту. Про это ничего не говорится в романе. Он едет, забыв найти секунданта в себе. Заезжает в первую попавшуюся забегаловку и берет там каких-то двух, как сейчас говорят, ханык в секунданты. Как Онегин возьмет себе, забыв тоже обо всем, возьмет себе лакея в секунданты. Это явное совершенно влияние романа Евгения Онегина, обратное уже. Так вот, вторая глава. Мы попадаем в совершенно иной мир, чем в первой главе. Но совсем другая жизнь. Вот Петербург и деревня – это две, как сейчас говорят, большие разницы. В первой главе авторская мысль блистательно полувоздушна, как Истомина. Все движется, все сверкает, все бежит, все гремит, все несется. Всего много. Кареты, занавес, шпоры, ножки, волны, бифштексы, розбифы, ножницы, амуры, черти, змеи и так далее. Всего очень много. Все звучит, все гремит. Здесь мы попадаем в пространство другое, совершенно свободное, медленное, почти беззвучное пространство. Шкаф отворил, наливок целый стоит, календарь 8-го года. Но это как максимум, как минимум, десятилетней давности календарь. Время остановилось. И вот эта пропасть между петербургским миром и русской деревней. И в самом начале эпиграф вот этот «О, рус», «Хор», сокращенная «Хораций» было. Была такая, ведь был такой еще со времен комментарий к писаниям, к священному писанию, и потом философской работе было принято сокращать имена цитируемых авторов. Петр, Петрарка, Хор, Рациус. Но это я не случайно говорю. О, рус, это значит о деревне по латыни. А дальше идет о, Русь. И у нас пушкинистики, в общем, понимали так. О, Русь, Русь, сплошная это ты деревня. Вот что такая ирония. Но у Горация контекст какой, из которого взято это слово, слова «О, рус». У Горация говорится в его оде «О, рус, куан дего та спициам». «О, деревня, когда же я увижу тебя?» Это значит, Пушкин начинает писать еще в Одессе, не будучи в деревне. «О, деревня, когда же я увижу тебя?» «О, рус». И когда он сокращает «гор», по-русски читается как «хор». У него есть еще один пример использования такого сокращенного цитирования. Он, полемизируя уже гораздо позже с булгарином и гречем своими супостатами, он свою статью небольшую открывает латинской цитатой из Цицерона и подписывает «циц». Так что здесь вполне вероятна игра. «О, рус, хор, о, Русь». Так вот, значит, вот эта пропасть между Русью, петербургской Русью деревенской, она вот как-то здесь обозначается. В первой главе, с другой стороны, в первой главе нет в повествовательном сюжете событий никаких. Одно только хандра Онегина. И во второй нет никаких событий в сюжете. Тоже ничего не происходит. То есть, если первая глава – это экспозиция, то вторая глава – это вторая часть экспозиции, снова экспозиция. Ну что, а приезд Онегина в деревню и встреча с Ленским, это скорее принадлежит тому миру, откуда они явились, чем вот этому деревенскому. То есть это не то, что происходит, а то, что имеет место. И повествование строится как-то так небывало у Пушкина. Онегин в деревне, пейзаж, деревня, где скучал Евгений, интерьер. Он в том покое поселился и так далее, и так далее. Помещики, взаимоотношения своих с Онегиным. Да, помещичья деятельность Онегина. И Ремон Барщин, и старинный, оброком летим. Соседи, отношения с ними. Ленский, приезд Ленского, характеристика его, его интересы, его поэзия. Отношения с соседями его, тема женитьбы, их знакомство, их беседы. Дальше. Ленский влюблен. Описывается предмет его любви – Ольга. У Ольги есть сестра. Описывается сестра. У них есть отец и мать. Описывается жизнь отца и матери. В конце концов, отец умирает. Рассказывает, как он умер и что на его могиле написано. Потом Ленский приходит туда, пишет свой мадригал. И потом следует авторское отступление, финал. Все. То есть, буквально акын, что вижу, то пою. Никаких событий. Никакой композиции, никакой структуры как бы. Вот раскладывает ведь, эти звенья по поверхности, и все. Вот это не понравилось Вяземскому, который сказал, что вообще это все хорошо, но нет того блеска, что в первой главе. Хорошо бы это напечатать вместе с какой-нибудь другой главой, а то так будет очень как-то бедно. И Катенину это тоже не понравилось. Но Пушкин взял и напечатал ее отдельно, эту вторую главу, все равно. По-видимому, он и в ней, как и в первой главе, он предполагал то, что называл нечто целое. То есть какую-то целостную художественную концепцию, которая имеет сама по себе право на существование. В чем концепция? Непонятно. Нет, не просматривается никакая, повторяю, система в повествовании. Нет центральных каких-то вот каких-то событий в сюжете повествовательном. Онегин в конце главы, он переводится, как я говорил, на положение второстепенного героя, и здесь он тоже, он из 40 строф, он присутствует в 12 строфах только. Он тоже как-то герой второго плана здесь. Но вот узнать нам о нем удается больше, чем из первой главы. Вот тут что-то происходит с ним на лоне деревни, вот на природе, на свободе, в деревне. Он начинает что-то в нем отмывается, очищается и проясняется. Ну, Ерем Барщин и старинный оброком легким заменил. Это, конечно, мода, это веяние времени, вольнолюбивых таких идей всяких. Хотя сделано вот этого, чтобы только время проводить в соответствии со своим характером. Мы понимаем, что он резок, видимо, дерзок, решителен, своенравен, не хочет и не умеет жить по чужому уставу. Но с другой стороны, он, вот интересно, он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но иных очень отличал и в чужие чувства уважал. И нам показывают, как он слушал Ленского с улыбкой и так далее, не прерывал его, и хоть их немного понимал, его стихи прилежно юноша внимал, и ему, Онегину, все было ново. Это вообще поразительно, что ему что-то может быть ново. Но он к Ленскому, который абсолютно, как Герцен сказал, Ленский – это Онегин вице-верса по латыни, то есть Онегин наоборот. Это абсолютно противоположно. И он к этой противоположности, которую, казалось бы, должен исключить, он относится с интересом к нему и терпимо, и с какой-то, так сказать, с каким-то очень, очень приятельским, очень хорошим, милым отношением. Дальше. Он не притязателен в быту, этот франт, этот денди. Он живет в этом покое, довольствуется вот этим, ему ничего не надо, кажется. Он спокойно может жить в такой обстановке. А теперь Ленский. Вот, да. И вот на этом, так сказать, мы с ним практически расстаемся. Вот мы это о нем узнаем, и мы узнаем, что вот в этой обстановке человек становится похож на человека, а не только на какой-то тип. Что касается Ленского, то он действительно контрастен герою. Мало того, как и сам по себе контрастен, и по способу подачи. В Онегине... Онегин был в первой главе нам подан чисто внешне, в его внешних атрибутах жизни. Ленский сразу дается изнутри. Сплошь внутренней жизни, его идеалы, его мечты, его стихи, его любовь. Очень русский мальчик, несмотря на Геттинген и Канта. Очень русский мальчик, такой весь вдохновенный, такой весь мечтательный. Вообще предтеча, один из предтеч мальчиков Достоевского. Я даже думаю, что Федор Павлович Карамазов, папа Петруши Верховенского, он вообще-то ровесник Ленского. Он родился в самом начале 800-х годов. И он по характеру очень напоминает постаревшего Ленского. Так я, по крайней мере, думаю. Так вот этот мальчик мечтательный, странный, но, с другой стороны, и Онегин тоже. В нем неподражательная странность, и для соседей он странен. И Татьяна вся в мечтах, и девочка чужая в своей семье. Онегин опаснейший чудак, но Ленский тоже, конечно, чудак с их точки зрения. И Татьяна тоже какая-то не такая. Вот какие-то три героя, вот такие какие-то, они абсолютно русские все, но они какие-то не такие. Опять здесь вспоминается, что в русской литературе тема чудака была очень важна, очень смыслоносна тема русского чудака. А вот Ларина и семья, они странные. Начиная с Ольги. Ее портрет... Надо сравнить с лирикой Ленского. Ленский, значит, он пел «Любовь, любви послушной», и песня его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. И обе сравниваются в этом сопоставлении, очень важна тема луны. Потом Ольга возникнет в связи с луной в третьей главе. И вот лирика Ленского и Ольга – это двойники такие. И ничего странного в Ольге тоже нет. Противоположность странности – это привычка. Привычка, которая свыше нам дана. И вот Ларины живут по привычкам. И Пушкин знаменитое цитирует в одном месте из Шатобриана знаменитые слова: «Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я искал бы его в привычке». И позже Пушкин напишет: «Устойчивость – первое условие общественного благополучия». Вот здесь он пишет в Ларинах «устойчивый мир», «устойчивую жизнь». Вот это то, вот дом, семья, быт устойчивый – это то, почему автор тоскует. Но никогда не было дома. Дом для Пушкина – это всегда у него и дома не было дома, когда он был маленьким. И в лице ему только каким-то он заменял, но это не совсем был дом. И дальше у него не было дома. И дом, очаг, и семья были у него святынями. И вот здесь он пишет вот этот очаг. И как бы ни была ясна ирония по отношению к Ларинам, эта ирония какая-то очень такая симпатичная, какая-то такая добрая. Ну живут так, ну и пусть живут. Ну и пусть их живут. Ведь добрая семья, слово «доброе» здесь ключевое. Отец их был добрый малый, он был простой и добрый барин, муж любил ее сердечно и так далее. И Ларина тоже, во всей ее деятельности, это что-то детски непосредственное, знаете, охота властвовать – примета и так далее, как про куклу говорится. Вот у нее тоже охота властвовать – приметы. Но это тоже какая-то детскость, тоже черта, в общем, так сказать, небезобразная. Ну, приметы деревенского помещичьего быта и крепостнического были ясны, но на фоне того, что творилось часто, это вполне, вполне сносно, то, что Ларина делает. Но в этом есть тоже какое-то обаяние свое. Во всяком случае, здесь у Пушкина апология быта. Вот быта, который романтики, особенно поздние романтики 20 века, Марина Ивановна Цветаева, ненавидели и презирали. Им надо было только вот там где-то. А это все было презренная действительность. А для Пушкина быт был святыней тоже. Настоящий быт. Ведь и Онегин в первой главе, он, хотя у него всего много, и он живет в свое удовольствие, но быта у него нет. Он дома, как в модной лавке, а не как дома. Он безбытен. И вот эта жизнь Лариных, она же кончается какой патетикой. Вот описание жизни Лариных. Вот эта надгробная плита с этой величественной, простой, простодушной надписью «Господний раб и бригадир». И потом от этой плиты взмывается дерево, древо вот этого авторского финала, это же все от могилы смиренного грешника до доброго, простого и доброго барина. И вот течение главы похоже на такую спокойную тихую речку, которая течет, повинуясь прихотям ландшафта. Вот куда течет тихо, спокойно себе. И ничего не происходит. Но в сюжете повествовательном, а в сюжете поэтическом очень даже происходит. Вот в сюжете творческом, авторском. Вот, например, автор говорит о стихах Ленского, когда он говорит, значит, он пел «Любовь, любви послушны». Да, причем, да, как он еще говорит о Ленском, «И муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил». Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты, прелесть важной простоты. Ведь я читал в прошлый раз стихи Пушкина, он не раз повторяет, кого возвышенной душой боготворить не постыдился, говорит он про себя. Он несколько раз, и в разговоре книгопродавца с поэтом, который был предпослан первой главе, изданию первой главы, там тоже это говорит, ему стыдно, я так и вспыхну, сердцу больно, мне стыдно идолов моих. А вот Ленский не постыдил. У автора тут прямо что-то вроде комка в горле. Он как бы завидует этой чистоте. Но когда он начинает говорить о поэзии конкретно, он пел «Любовь, любви послушной». Песня его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна. И дальше он, когда начинает про Ольгу, она поэту подарила, он говорит голосом Ленского. И ночи, звезды, и луны, и потом вдруг осекается и говорит луну от себя, небесную лампаду, вот то, что Ленский, вот это, ах, ах, для нас это небесная лампада, которую посвящали, но мы нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Вот то, что это происходит в поэтическом сюжете, вот эти вот вещи. Но самое главное происходит в отношении Ленского там, вот где он нас с ним знакомит. Вот он, кудри черные до плеч и так далее, от хладного разврата света еще и от не успев, он был такой, сякой, прекрасный. И дальше жуткие слова. Он сердцем милый был невежда. Почему? Его лелеяла надежда. И мира новый блеск и шум еще пленяли юную. Он забавлял мечтой сладкие сомнения сердцем своего. Сомнения, я говорил, тогда это совершенно определенный смысл имело слово сомнение. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. На ней голову ломал, чудеса подозревал. Он верил то-то, то чушь, говорит человек, который это говорит. Сначала можно подумать, что это Онегин так думает. Это онегинское суждение о вере Ленского, о том, что это мальчик, который во что-то верит и на что-то надеется. Но это не Онегин говорит, это говорит автор. Автор как бы подменяет Онегина здесь. В первой главе хандра бегала за Онегиным, в этой главе хандра бегает за автором, а Онегин там на втором плане. Оказывается, автор здесь придерживается онегинских воззрений в своем взгляде на Ленского. Ему смешны и вера этого мальчика, его надежда, его идеалы какие-то. Он говорит об этом с жесткой иронией. Вот это самое, пожалуй, главное событие в поэтическом сюжете. Вот я читал «Демона», так вот здесь, в этой ситуации, там говорится неистощимой клеветою, он провидение искушал, он звал прекрасной мечтою, он вдохновение презирал, он говорит, ну, о демоне, который искушал его и провидение, и его самого, автора стихов. Здесь автор играет роль демона по отношению к Ленскому, вот этого духа отрицания. Он смеется над его верой, повторяю. Дух отрицания и сомнения воплощая в себе саму. Вот событие. И в это время он пишет, посмотрите, письма его очень интересны. В это время как раз он пишет, Александр Тургенев пишет, что в Онегине он захлебывается желчью. А в советское время думали, что там какие-то политические вольности были. Ничего цензура там политического не нашла. Захлебывается желчью он по совершенно другим, по идейным и мировоззренческим поводом. И получается так, что он, только что развенчавший онегинское мышление в первой главе, только что написавший «Демона», от которого в восторге Жуковский, Он насмехается над невежеством и верой Ленского, как будто возвращается к своим недавним стихам, разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный, и так далее, и так далее. И взор я брошен на людей, увидел их надменных, низких. И насмехаясь, он тут же умиляется, что муз возвышенных искусств, счастливец, он не постыдил. Вот и туда его несет. В одну сторону и в другую сторону. Разрывает автора. Он завидует Ларину. Вот этой устойчивости. Он завидует Ленскому, его чистоте. Он завидует даже Онегину. Здесь. Как это? Вот смотрите, течет вот этот рассказ. Онегин приехал, вот соседи, вот Ленский приезжает, вот они, наконец, знакомятся. И вот они подружились. Так люди первые, каюсь я, а делать нечего. И вдруг... Вот как будто среди этой речки она текла, и вдруг посреди нее, как будто откуда-то изнутри вулкан извергся. Но дружбы нет и той меж нами, все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, единицами себя, Наполеоны. То есть он вот произносит эту тираду насчет этого чудовищного мировоззрения, осененного и ознаменованного именем узурпатора, презиравшего людей. Вот в ужасе и в то же время присняет себя. Он говорит, мы все, это мы не то риторическое мы, когда в речах говорится мы считаем, там скажем, или кто говорит, мы иногда говорит, мы и значит все кроме меня. Нет, в это мы включается авторское я, мы все глядим. Нам чувство дикое и смешное, он тоже демонстрирует, что его чувства Ленского дикие и смешные. И дальше говорит, сноснее многих был Евгений. Хотя он людей, конечно, знал, иных он очень отличал, и в чужие чувства уважал. Вот тут зависть к герою, который, слушая Ленского с улыбкой, не мешал ему, охладительное слово в устах старался удержать, тогда как автор не удерживает своих слов, охладительных и осудительных, и иронических. И в этом Онегин оказывается милосерднее и даже как бы умнее, чем автор. И вот получается, что первая глава – это своего рода проповедь, как не надо жить. Ну, условно говоря, проповедь. А вторая – это своего рода исповедь. Вот демон написан в стихотворении. Он осознан, злобный гений, он опознан и облечен, он отделен от себя автором, Жуковский счастлив. Но написать, опознать и объективировать в стихах – ну, это еще не все. Надо еще избавиться. Отсюда его вынуть. А от этого труднее всего. Это все равно там остается. Хотя это и названо, и опознано. И оценено. И вся глава, как она пишется и строится, она честно демонстрирует, что автор не избавился. И он это перед всем миром показывает. Да, вот я грешен. Вот я все равно продолжаю так думать. И это все отзывается в финале главы. Он как-то сказал в одном из писем этого времени, рассуждая о языке русской поэзии, он говорит, что в нем, в русской поэзии, есть черты европейского жеманства и французской утонченности, что ему не нравится. Грубость и простота более ему пристали нашему поэтическому языку. И дальше говорит такую фразу – проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе. То есть с этой утонченностью. Вот тут надо в этой фразе только одно слово заменить. Проповедую в первой главе по внутреннему убеждению, но по привычке живу иначе. Он честен перед собой и перед читателем. А вот отсюда и это акынское построение главы, что вижу, то пою. Вот автор демонстрирует в повествовательном сюжете вот свое как бы бессилие, отсутствие структурного центра какого-то, вот какой-то цели, ради которой все строится. Вот эта вот река течет, и вот никакого водопада, и никакого какого-то там, никакой вершины, как ничего не, вроде бы не получается. И тогда, если в первой главе линия героя шла вниз, а линия автора вверх, то здесь линия автора тоже как-то она спускается вниз. И вроде речка продолжает течь, но внутри нее, там, вот в водоворотах, ну, там какие-то бурные водовороты в поэтическом, повторяю, сюжете, в авторском сюжете. Там полно водоворотов и противоречий. Вот петербургский и деревенский мир противоречат друг другу. Онегин уносится от соседей на жеребце, Ленский тоже бежит от них. Они противостоят друг другу, как лед и пламень. Раздраженный автор отделяет себя от Онегина, который благодушен и почти мил, и от Ленского, который симпатичен, но невежда. Рядом с искренним чувством к Ленскому, он нежно к Ленскому относится, но он нежно относится к Ленскому лично, как к мальчику, а к его воззрениям с жесткой, повторяю, иронией относится. Мягко, но грозно проходит тема страстей, вот когда они говорят, занимали страсти умы пустынников моих, страсти, причем низменные, вражда, ревность, карты. Вот это присутствует все. Под покровом вот этого мирного повествования тема смерти, гроба тайны роковые, всесметающий поток времени в финале, увы, на жизненных браздах, мгновенные жатвы поколений и так далее, и так далее. Все приходящее сомнительно и непрочно. Добро, чтоб только время проводить, дружба, отделать нечего. Потом идет вот этот тектонический сдвиг о Наполеоне и двуногих тварях, дружбы нет и то именно между нами. И на всем отсвет неблагополучия и катастрофы. И глава ведь начинается с рассказа о покойнике, потому что покойник, в кабинете покойника Онегин находится, и замыкается покойником, могилой. Как бы и у входа, и у выхода стоят мертвецы-покойники. И смерть, вот эта тема смерти просверкивает даже в тех местах, где, казалось бы, ну, совершенно вроде и нет места. Они сошлись. Очень такое выражение многозначное. «Пускай покамест он живет, да верит мира совершенству». Тоже построено, занятно. Тема смерти обрушивается на автора неожиданно, тоже в порядке импровизации, в этом, повторяю, последнем отступлении, увы, на жизненных браздах. Наше ветреное племя растет, волнуется, кипит, и гробу праздник теснит, мгновенной жатвой, как бы, о людях, как о растениях или злаках, или о стадах, которые теснят друг друга, о скоте. И двуногих тварей, миллионы, друг друга сменяют. Такое вот обрамление, вот эти покойники, покойники обрамляют главу, а внутри вот это вот, какое-то вот под повествованием вот эти все какие-то хаос шевелится, как у Тютчева сказано. А внутри этого обрамления есть другое. Я забыл ведь сказать, что сначала предполагались главам названия. Первая глава должна была называться «Хандра», а эта вторая должна была называться «Поэт». Ленский появляется в шестой строфе, и дальше все повествование, вплоть до финала, о деревне, о Лариных, о сестрах, о родителях, обо всем остальном, все это как бы завернуто в тему Ленского. Все это как бы, ведь начинается что, с любви Ленского к Ольге, и с этого начинается рассказ о Лариных, о всех. И кончается это все смертью батюшки и, значит, вот этим надгробным камнем, к которому потом приходит Ленский. То есть, как бы вся тема Лариных, вот этого устойчивого быта, вот того, о чем тоскует, вот эта русская тема, вот эта милой старины, вот это все, вот как бы, вот упаковано в образ Ленского, в его характеристику, в его существование в этой главе. И создается ощущение, что вот этот образ как бы каркас повествования. И невольно думаешь, что с этим юношей автор главы, волнуемой судьбами России, что этим юношем связывает какие-то надежды. Он молод. Он романтичен, он чист, он вдохновенен. Какие-то надежды. Вот с ним 24-летний автор, с этим 18-летним юношем, и приходит на кладбище, где похоронен простой добрый барин Дмитрий Ларин. Ленскому 18, он еще не подошел к тому рубежу, который автор уже перешагнул, через который он шагнул, и обнаружил за ним неизбежность смерти и безверие. У него, у Ленского, этого еще нет. А тема смерти, веры и бессмертия души, она для Пушкина вот в это время, в эти годы, 22-23, она практически по напряженности центральная в лирике Пушкинской вот в это время. У нее есть такой тема бытия и небытия, а как Пушкин, на пушкинском языке ничтожество. Ничтожество – это небытие. У него есть такой, в 22-м году, недавно он написал стихи, которые начинаются так: «Ты, сердцу непонятный мрак, приют отчаяния слепого, ничтожество небытие, пустой призрак, не жажду твоего покрова, мечтанье жизни разлюбя, счастливых дней не знав от века, я все не верую в тебя, ты чуждо мысли человека, тебя страшится гордый ум». Не верит он в небытие, не хочет верить, ум страшится и не верит. А в этом году, 23-м, он пишет: «Надеждой сладостной младенчески дыша, когда бы верил я, что некогда душа, от тлена убежав», это цитата из Державинского памятника, «от тлена убежав, когда бы верила, что некогда душа, от тлена убежав, уносит мысли вечные, память и любовь в пучины бесконечные, клянусь, давно бы я оставил этот мир, я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и убежал, улетел в страну свободы, наслаждений, туда, где смерти нет, где нет предубеждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте. Но тщетно предаюсь обманчивой мечте, мой ум упорствует, надежду презирает, ничтожество меня за гробом ожидает. Как? Ничего. Ни мысль, ни первая любовь не страшна. И на жизнь гляжу печален вновь, и долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой». Он жить хочет про то для того, чтобы образ милый пылал ради любви. Но в том створении ум не верует в небытие, а здесь, наоборот, ум не верует в бессмертие. Вот как его кидает туда и сюда. Это стихотворение, кстати, оно напоминает монолог Гамлета «Быть или не быть». Но только с тем, с той разницей, что Гамлет сразу говорит, что никакие сны в том смертном сне приснятся. Здесь никаких снах речи идет, просто небытие и все. Вот с этих позиций автором и оценивается Ленский с его надеждами, с его предрассудками, с его верой и так далее. И в этом же 23-м году Пушкин пишет в письме, в одном письме, он желает некой девице счастья на земле, умалчивая о небесах, о которых не получил еще достаточных сведений. Такой юмор. В другом письме Вяземскому, который оставил на время поэзию, не пишет, занимается прозой, переводами, по поэзии говорит: «Твоей я ношу траур. Полно, не воскреснет ли она, как тот, который пошутил?» Тоже юмор, ничего себе. Тот, который пошутил. Дельвигу пишет: «Жалею, что мои элегии писаны против религии и правительства». Жалею, но писаны такие. Александру Тургеневу: «Посылаю ему стихотворение свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, паситесь, мирные народы». Он пишет: «Посылаю тебе подражание басни умеренного демократа и Ха». И там же, в этом же письме, пишу новую поэму, где захлебываюсь желчью. То, что я уже цитировал. Вот поэма – это Евгений Онегин. Наконец, весна 24-го года. Это еще будет после второй главы. Письмо неизвестному. Известное письмо, вернее, отрывок из письма. Целое письмо до нас не дошло. Значит, знаменитый отрывок. «Читая Шекспира и Библию, Святый Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю? Пишу пестрые строфы романтической поэмы, это он так здесь называет о ней, и беру уроки чистого афеизма, то есть атеизма. Здесь англичанин, глухой философ, это доктор Хатчинсон, личный врач графа Воронцова, который списал тысячу листов, единственный умный афей, то есть атеист, которого я еще встретил. Он исписал листов тысячу, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur. Исписал, чтобы доказать, что не может существовать разумного творца и управителя. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная. Ну, это письмо, оно бы, может быть, не дошло до нас, если бы не жандармы. Потому что его письма проиллюстрировались, и вот этот кусочек жандармерия выписала, и он стал одним из поводов для высылки Пушкина из Одессы в Михайловское за атеизм. И он же для советского пушкиноведения стал обоснованием того, что Пушкин был атеист. Так что советское пушкиноведение и жандармерия оказались в одной компании. В то время как это не такой простой текст. Ну, там не говорю, что Святый Дух иногда мне по сердцу, ладно, это приятно, но это Бог с ним. Но, говорит, система, вот то, что нет Бога, система не столь утешительная, но, к несчастью, правдоподобная. Ему не нравится атеизм, но приходится соглашаться, это доказано. И это ужасно. Он не принимает, душа не принимает, а ум принимает, потому что доказано. И вот что-то такое подобное звучит в финале главы. Вот это, где люди, двуногие твари, стада, теснящие друг друга в могилу, и нас тоже ожидает. А покамест упивайтесь ею сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность, разумея и мало к ней привязанная, для призраков закрыл я вежды. Это почти будущий Сальери. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Для призраков закрыл я вежды. И дальше, но отдаленные надежды. Это вообще душераздирающие строки, тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Вот я пишу, живу, пишу не для похвал, но хоть что-то от меня, чтобы осталось, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И что-нибудь от сердца тронет. Вот и вся надежда. Строфы. Строфы. Мои летучие творения, летучие эпиграф. То есть эпитет такой хороший, но очень двусмысленный, летучие. То есть, с одной стороны, суд над Наполеоном, над узурпатором, который презирает людей, как двуногие твари, над всем этим мировоззрением. С другой, как бы автор здесь, вот в этом присоединяется к этому воззрению. И, значит, мечтает только о том, что строфа его... сохранят о нем память, и больше ничего. Вот. И вот в этом тупиковом и метущемся состоянии он и приходит с Ленским на кладбище, где Ленский ни с того ни с сего цитирует Шекспира в подлиннике. Пур Йорик. Очень интересное место. И оно интересно благодаря пушкинскому примечанию. Вот к первой главе там есть примечание к этому месту. Очень занятное примечание. Значит, «Пур Йорик», молвил он мыло. Примечание. «Бедный Йорик. Восклицание Гамлета над черепом шута. Смотри Шекспира и Стерна». Точка. Ну, смотри Шекспира, понятно. Понятно все, что Гамлет берет в руки череп Йорик, у которого на руках, который на руках его держал, и я целовал эти губы и так далее. Да? Но Стерн, при чем тут Стерн? Да, у Стерна, автора «Сентиментального путешествия», основателя сентиментализма, автора романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена», есть действующее лицо под именем Йорик, которого автор считает потомком шекспировского Йорика. Этот Йорик описывается там, я не буду уже сейчас цитировать, чтобы не занимать время его описания, его характера, но это был легкого характера человек, веселый, беззаботный, какой-то абсолютно беспомощный в житейских делах, острый на язык, невоздержанный на язык, который очень много себе неприятностей устроил с сильными мира сего благодаря этому языку, что в конце концов свело его в могилу, на которой его Да, а от этих конфликтов с сильными его предостерегал один его рассудительный друг. И в конце концов Йорик все-таки вот от этих неприятностей умер. И этот рассудительный друг поставил над ним плиту, на которой написано «Элас», то есть, увы, «Элас пор Йорик». И вот это описание характера этого Йорика очень напоминает характер автора второй главы романа. Тоже вот такой прихотливый, тоже такой невоздержанный, живой, темпераментный, острый на язык, неосторожный в отношениях с властью тем более, и который уже пострадал, и еще может пострадать. Очень похоже на автора. Тем более, что надо сказать, что Стерн, автор романа, говорит, что вот этот Йорик – это мой двойник. Стало быть, и для автора второй главы, вот если он упоминает, кое-что он упоминает Стерна, это тоже, так сказать, его берет, как упоминает, как двойника своего. Вот по судьбе, по характеру и судьбе. Если еще добавить, что имя этого рассудительного друга Йорика Евгений, то это еще интереснее становится. Но самое главное вот что, что Пушкин в примечании пишет, восклицание Гамлета над черепом шута. Смотри Шекспира и Стерна. У Шекспира-то шут есть, Йорик. А у Стерна Йорик совсем не шут. Это и стерновский Йорик священник. Это второе я автора романа и в каком-то смысле, видимо, второй двойник автора второй главы Онегина. То есть автор понимает, что он шутит, как шут над всем в этой главе, иронизирует, шутит. Он понимает, что шутит над чем-то священным, над верой Ленского в частности, и в то же время не может от этого отказаться. У него нет сил отказаться от этого. Да, а, кстати, об этом Йорике говорится, что он любил рассуждать «de vanitate mundi et fuga seculi» о мирской суете и бредности жизни, примерно так. Это то, о чем размышляет автор в своем финале. И таким образом получается интересно, что памятник Ларину. От этого памятника Пур Йорик идет примечание, которое приводит нас к могильной плите вот этого Йорика со словами «Увы, бедный Йорик». А это «Увы» переходит из этой эпитафии в начало финального монолога автора «Увы, на жизненных браздах». И этот финал оказывается, помимо всего прочего, как бы автоэпитафией будущей могильной плиты того, кто это все пишет. В черновиках этого финала есть слова «Могу ли воскликнуть, о, друзья, воздвигнул памятник и я». «Могу ли воздвигнуть, о, друзья, экзеги монументум я». То есть финал главы – это набросок автоэпитафии. Вот чья благословная рука потреплет лавры старика и так далее. То есть в авторе совмещается, грубо говоря, шут и священник. Он понимает, что шутит над чем-то священным, но это единственный, видимо, способ не онеметь от ужаса. Потому что, как он пишет в продолжении этого стихотворения «Ты сердцу непонятный мрак», он пишет о том, как человек думает о небытии и каковы ощущения человека. «Так путник с вышины, внимая ручьев альпийских вечный шум и взоры в бездну погружая, мгновенным ужасом томим, дрожит, колеблется пред ним, предметы движутся, темнеют, в нем чувства хладные немеют, кругом оплота ищет он, все мчится, меркнет, исчезает, и хладный обморок сон на край горы его бросает». Вот как думает человек о небытии, какие ощущения. Вот так он передает ощущения человека, думающего о небытии, свои собственные ощущения. И вот он кругом оплота ищет он. Вот это тоже происходит во второй главе, в ее поэтическом сюжете. Он пытается за что-то ухватиться. Вот он пытается ухватиться за Ленского с его верой, с его молодостью. И в эпиграфе к этому цитируемому стихотворению у него немецкий эпиграф «Gib meine Jugend mir zurück». «Верни мне мою молодость». Это из Гёте, это Фауст просит Мефистофеля вернуть молодость. Он думает, что вот в этом молодости, может быть, может за молодость зацепиться как-то. Но он постепенно понимает, тут же просто размышляя над Ленским, рисуя его, описывая его, создавая его, он понимает, что эта молодость не оплот. Этот мальчик, кстати, совсем сам не знает, что он хочет. То он не имел охоты узы брака нить, то, говорит, он Ольгу прочил за меня, он говорил, дождусь ли дня. Это совсем мальчик, еще его молодость и его абстрактный немецкий идеализм – это не оплот. И не за что как бы ухватиться. И вот тут и возникает вот это «увы» на жизненных браздах и так далее, и так далее. И все вот это, все это заключение. И все-таки во всей главе есть какой-то неистребимо мажорный тон. Даже и в этом последнем отступлении. Про эти строфы. И что-нибудь у сердца тронет. Вот что-то есть такое, что не позволяет читать главу мрачной. Хотя там внутри все бушует и хаос шевелится. Не позволяет читать главу эту мрачной. И не позволяет читать ее безнадежной. Что-то такое... Как будто надежды нет, и выход может дать только какое-то чудо. Так вот, очевидно, в этой главе чудо и произошло. О чем в следующий раз?